Глава 21. Путь. Я смотрела на Донага и не могла понять, что вижу в его глазах. Он долго молчал, прежде чем одно единственное слово ударило в воздух, как бой часов, отбивающих гибель прошедшего дня. Нет. Я не сразу поверила в то, что услышала, решение, которое позволило бы мне навсегда остаться с ним. Почему? Только и смогла выдавить я. «А почему тебе в голову пришла подобная глупость?» Я рванулась, выворачиваясь из его рук, но на сей раз у меня ничего не вышло. «Я задал вопрос», — его голос звенел. Лицо у Донага было точно такое, как тогда, когда он свернул шею Ильмаринину, ледяное и нечеловеческое. Я зашипела, как змея. Объяснять ему, когда он говорит со мной так, не было никакого желания. «Риа!» — рявкнул он. Я рванулась еще раз, но вырваться не смогла. Напротив, Дан притянул меня к груди и стиснул так, что мне оставалось лишь трепыхаться пойманной птицей. Сил хватило на пару минут, а он стоял неподвижный и будто бы вовсе не замечал моих усилий. «Вот поэтому», — выдохнула я, наконец, обессилев. «Поэтому, Дан, потому что я рядом с тобой, как мышь рядом с тигром, а я так не привыкла. Ты убиваешь моих врагов, а я могу...» Я рванулась и, видимо, удачно поймала момент. Он уже перестал ждать подвоха и расслабил руки, так что мне удалось оказаться на воле и отступить на шаг назад. А я могу только... Я с ненавистью посмотрела на дерево, откуда спрыгнула. Только сидеть в засаде. Я пошла с тобой, чтобы помочь тебе, а оказалась обузой. «Риа, что творится у тебя в голове? Я хоть раз сказал тебе, что ты мне мешаешь?» «У тебя это на лице написано. Ты подумал о том, что Ивон спасет тебя, если переговоры сорвутся. А я была в твоем плане?» Донаг вздохнул. Во взгляде его появилось что-то странное. «Я взял с собой тебя, а не ее. Вернее сказать, я навязалась с тобой. Хоть толку от меня?» Донаг взял меня за локти и тряхнул так, что зубы стукнули друг о друга. «Нужна или нет, я взял с собой тебя, потому что хотел, чтобы рядом была ты. Есть от тебя толк или нет, какая разница?» Я сорвала переговоры. Я перешла к более весомым аргументам в пользу своей бесполезности. «Я сорвал переговоры. Я, а не ты. И сделал бы это снова. И я уже объяснял тебе, почему. И сейчас, когда все и так идет к черту, тебе не кажется, что ты могла бы не усугублять проблему?» Обида кольнула где-то в груди и затихла. В чем-то он был прав. Он и так потерял из-за меня слишком много, чтобы я еще и трепала ему нервы. «Дан», я подошла и положила ладони ему на плечи. «Я не хочу усугублять. Я хочу помочь. Если я стану вампиром, у меня будет сила, чтобы защитить тебя». «Риа», он усмехнулся, но в глазах плескалась горечь. «Что ты знаешь о вампирах?» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Что это необратимо, что я лишусь возможности жить при свете дня, что должна буду убивать, чтобы жить». «Не убивать. Мы давно не убиваем, только трахаемся и пьем кровь. И обычно не с одним миньоном. Для нормальной жизни, чтобы иметь силу, о которой ты мечтаешь, миньонов должно быть много. И спать с ними и пить их надо куда чаще, чем ты думаешь. Спроси у Ивон. Но дело даже не в этом. Сила вампира определяется его возрастом и количеством миньонов, и сиром тоже, само собой. Но куда важнее, сколько лет ты копил силу, берег ее и проращивал, как цветы. Ты расстроена, что бесполезна в битве с древним. Древним, Риа. Одним из сильнейших вампиров в Империи. А я думаю, ты знаешь, сколько нас всего. Любой был бы бесполезен. И то, что я превращу тебя в Носферату, ничего не изменит. Сколько тебе лет? Я никогда не спрашивал. Это не важно. Допустим. Полагаю, все же далеко не тысяча, как нам с Гаем. А видела ли ты эльфа, в котором тысяча лет? Я промолчала, догадавшись, к чему клонит Дан, но осознавать это было куда обиднее, чем то, что мучило меня с самого начала. «Их мало, так же мало, как нас. но их знания дают им не меньше, чем нам, кровь наших жертв. Столкнись я с кем-то из старших хранителей, не уверен, кто из нас выжил бы». Я вздохнула. «Хочешь сказать, я все равно буду бесполезна для тебя? С чего ты это взяла? Ведь даже через 1000 лет ты будешь в 2 раза сильнее». «Риа». Дан почему-то сжал мои запястья, лежавшие у него на плечах. «При чем здесь сила? Твоя молодость, твои глаза, то, что ты рядом, дает мне куда больше, чем может дать вся магия крови на свете. Если бы она была мне нужна, эта магия...» Он замолчал, а затем продолжил совсем другим тоном. «Риа, просто будь такой, какая ты есть. Ничего больше мне от тебя не нужно. Но я не хочу быть такой, какая я есть». Я посмотрела ему в глаза, надеясь, что хоть это он сможет понять. «Я не хочу быть 100-летней эльфийкой или даже 1000-летней. Я вообще не хочу быть одной из народа Луны. Если ты так старый, так много видел, неужели ты не понимаешь, почему?» Данак покачал головой. «Я понимаю лучше, чем ты думаешь, но поверь, став вампиром, ты ничего не добьешься». Я отвернулась. «Давай прекратим этот разговор», — сказала я, крепче прижимаясь щекой к его плечу. «Согласен». Он зарылся пальцами в мои волосы и прижался лбом к моему затылку. «Риа». «Что?» «Если тебе еще раз придет в голову, что ты мешаешь мне, что я собираюсь обменять тебя на что-то или что я не думаю о тебе, просто вспомни о том, что я тебя люблю. Хорошо?» Я не ответила. Прижалась еще сильнее. Я тоже его любила. Мы вернулись к Ивон, и Данак поднялся в спальню. Он явно хотел подумать о том, что делать дальше, а я не хотела ему мешать. Всем нам было очевидно, что оставаться в поместье Ивон нельзя, причем если раньше преступниками были только мы с Даном, то теперь к числу заговорщиков можно было добавить и Ивон, ведь убийство произошло в ее доме, а значит, выйти из игры она уже не могла. Впрочем, вампирша это, похоже, расстроило не сильно. По крайней мере, так мне показалось, когда она зашла в гостиную. Только приглядевшись внимательнее, я заметила, что улыбка ее растеряла изрядную долю обаяния, а огонь в глазах заметно поутих. «Как дела, конфетка?» — спросила она вяло, опускаясь на диван, и я решила не цепляться к словам. У меня тоже не было настроения. Ни на препирательство, ни на болтовню. «Отлично». Ивон извлекла из-под стола бутылку вина и 2 бокала. Я даже не заметила, как один из них оказался у меня в руках. «Отвратительная погодка». Она опустилась на подлокотник дивана, на котором расположилась я, и кивнула за окно. Там в самом деле свистел ветер и шуршали струи дождя. «Пройдет». Я сделала глоток. Спустя месяц вино уже не казалось таким приторным, как раньше. «О чем грустишь?» Я глотнула еще вина и откинула голову на подушку. «Обо всем. Тогда точно пройдет. Наверняка». Мы замолчали и стали молча пить вино. Когда бокалы опустели, Ивон наполнила их снова, а потом еще раз. Я все прокручивала в голове сегодняшний разговор с Даном. Все в его словах звучало разумно, и все было бессмысленно. Он и правда был слишком стар и мудр, чтобы понять, как хочется порой разорвать все связи, начать новую жизнь, в которой останутся те люди, которых ты выбрал сам. «Ивон», — заговорила я через какое-то время, вспомнив слова Дана о том, что одного миньона мало, чтобы набрать силу. «Скажи, как часто ты ешь?» «Каждую ночь», — Ивон пожал плечами. «Иногда по 2 раза». «И ты убиваешь своих жертв?» «Нет. Зачем?» «Ну, не знаю, в легендах...» «У каждого свой подход», — перебила мое блеяние Ивон. «Сейчас в основном заводят постоянных миньонов. Это и поддержка, если семье грозит опасность, и стабильный запас сил на черный день. Я делаю проще, выпиваю любовников не до конца. В случае чего всегда можно отыскать того, в ком осталась капля твоей силы, и подкрепиться, если совсем припрёт. И потом постоянные, ну, знаешь, У них всегда много претензий. Некоторые даже думают, что донорство подразумевает отношения, и вампир должен хранить верность. Это глупо. Такие редко удерживаются в семье. Я покраснела. Хочешь сказать, обычно миньонов больше одного? И он удивленно посмотрел на меня. Конфетка, подумай сама. Мне нужно есть хотя бы раз в сутки, как тебе, три раза в день. Теперь представь, что я каждый день буду пить кровь одного и того же миньона. Как, по-твоему, долго он протянет? Но, Дан, в тюрьме он пил кровь раз в неделю. Ивон подавилась вином, прокашлялась и развела руками. Сравнила. Честно, я не удивлена. Это вполне в его духе. А сейчас у него есть другие миньоны? Ивон пожала плечами. Иногда мы с ним... Знаешь, но это в основном не ради крови, и в последнее время он меня не подпускает. Я не про тебя. Я за этим не следила. Но, насколько я знаю, он бы не стал пить кровь прислуги. Слишком брезглив. Я вздохнула с облегчением. Бокал в моих руках волшебным образом наполнился снова. Мы выпили еще раз, и я вспомнила, что хотела спросить на самом деле. Ивон... «Конфетка?» — вампирша подсела поближе ко мне. «А ты жалеешь, что стала вампиром?» «Что?» — Ивон изогнула бровь. Я повторила вопрос. «Шутишь? Давай-ка взглянем на плюсы. А. Я бессмертна. Б. Я могу подглядывать за чужими спальнями. Впрочем, нет, я этого не говорила. В. Мне никто не может отказать». Хотя это не спортивно, но иногда бывает полезно. Г. На утро мои жертвы не помнят моего лица. Я поняла. Погоди, я только начала. Переходи к минусам. Минусы. Ивон снова развела руками. Мне нужно пить кровь и заниматься сексом каждый день. Учитывая, что пить кровь — это как второй оргазм, откуда тут вообще минусы? А как же солнечный свет? Я и так никогда не просыпалась раньше 4. Я задумалась, припоминая, что еще сказал Дан, когда пытался меня отговорить, но не вспомнила ничего. «А откуда столько вопросов? Ты что это, надумала попробовать?» Я старательно смотрела в полупустой бокал, и вон присвистнула. «Дан, полагаю, будет рад. Я хочу сделать ему сюрприз». «Что?» Я подняла глаза на Ивон. «Ты можешь меня обратить?» Ивон секунду смотрела на меня молча, затем расплылась в улыбке и на миг тут же опять стала серьезной. «Ты же понимаешь, что обряд обращения подразумевает секс?» Я едва на месте не подпрыгнула. «Впервые слышу». «Это обязательная часть. Она открывает чакры». «Знаешь, Ивон, забудь». Я отвернулась. Ивон поставила бокал на стол и опустилась на корточки передо мной. «Ладно, стоило попробовать». Ивон коснулась ладонью моей щеки и чуть повернула мое лицо к себе. «Правда хочешь попробовать? Пути назад нет?» «Да». Я повернула голову на бок, предлагая ей свою шею. «Это не нужно, ведь твою кровь уже пили». «Тогда что?» Я посмотрела на нее. Ивон достала из-за пояса узкий длинный кинжал, отогнула рукав, освобождая запястье от манжеты, и полоснула себя по руке так быстро, что я едва заметила ее движение. «Пей!» Ее рука оказалась у моих губ. «Быстрее, пока не закрылась». Я колебалась лишь миг, а потом приникла к ее запястью, пахнущему цветами. У крови был неприятный соленый вкус, а когда я отодвинулась, во рту остался привкус металла. Ничего похожего на оргазм, о котором говорила Ивон, я не испытала. «И все?» — спросила я. «Почти. Встань». Ивон отодвинулась, освобождая пространство. Я поднялась и тут же поняла, что голова кружится слишком сильно, чтобы я могла устоять на ногах. Я поняла, что оседаю обратно на диван, перед глазами поплыла, кровавая пелена затянула стены гостиной, и я, видимо, уснула. Когда я открыла глаза, краски показались мне неожиданно яркими. Я вдохнула полной грудью воздух, который наждаком резанул меня по легким. Я почувствовала знакомый запах фиалок. Раньше он был слабым, будто звук, доносившийся через стену. Теперь же я ощущала все его грани и оттенки. «Дан!» — позвала я. Данак не отозвался, хотя не было сомнений, что он здесь. Я приподнялась, усаживаясь на кровати, и натолкнулась на ледяной взгляд синих глаз. «Дан!» — повторила я растерянно. Последняя неделя выдалась тяжелой, и я уже видела, каким он бывает в ярости. И все же так странно было осознавать, что это ледяное презрение направлено на меня. Я неловко улыбнулась. Наверняка я снова придумала то, чего нет. Нужно просто сказать ему, что он пугает меня, и Дан тут же бросится меня успокаивать. «Дан», — повторила я, и почему-то вместо того, чтобы рассказать о своих чувствах, спросила, «что-то случилось?» «Да». Вот оно что. Волна облегчения пробежала по моему телу. У нас неприятности, но это не страшно. Главное, что я не виновата в том, что этот взгляд стал таким холодным. «Ты умерла». Я вздрогнула. Я определенно была жива, но от этого слова Дана не сделались приятней. «У тебя дурацкие шутки. Должно быть, заразился от Ивон». Я встала и поняла, что голова раскалывается, и все же нужно было подойти к нему и разобраться, что здесь творится. Что так расстроило его и откуда эти глупые слова? «Риа, я не шучу». Я опустилась на колени между его ног, а мои руки легли на его плечи, но он взял меня за запястье и отодвинул прочь. Рук моих он не отпустил. Продолжал сжимать так же крепко. Но боль странно притупилась и перестала иметь значение. «Зачем ты это сделала?» «Что?» В голове молнией промелькнул вчерашний вечер. «Ивон». «Дьявол». Я помотала головой, и тут же колокола у меня в висках забили с новой силой. Мое лицо исказило боль, и я была уверена, что Дан вот-вот прижмет меня к себе, погладит по волосам, поцелует в больной висок. Он не шевелился. «Да что случилось-то, мать твою?» Я вырвала свои руки из его. Это оказалось неожиданно легко. «Я вампир?» «Да». «И что с того? Ивон тоже вампир. Это же не повод смотреть на нее как, не знаю...» «Ивон — другое дело. И ты знаешь, почему. Ты вампир, и вампир не из моей семьи». «Проклятье! Не вижу разницы!» «Жаль. Ты знаешь, кто теперь твой сир?» «Полагаю, Ивон?» «У Ивон тоже есть сир. Я говорил тебе о ней». «Не понимаю». Я устало покачала головой. Все происходящее казалось сном. «Жаль», — повторил Дан. Он встал, а я так и осталась сидеть на коленях напротив его кресла. «Я ждал, пока ты проснешься, чтобы попрощаться». «Дан!» Обернуться не было сил, и я продолжала смотреть на то место, где он сидел только что. «Ты выбрала свой путь, Риа. Жаль, что он не похож на мой». Я молчала. Что я могла сказать в ответ на обвинения, смысл которых был мне недоступен? Я думала, что, сделавшись вампиром, стану ближе к нему. Теперь же мне казалось, что он далек, как никогда. «Дан, я люблю тебя», — произнесла я тихо, но ответа не услышала. Я обернулась туда, где недавно звучали его шаги, но комната была пуста.